Глава 29. Все в сборе. Вегу и Френ обступили Карен. Высокие, низенькие, худые и полные, в черных платьях удивительных фасонов, и все они сладко улыбались. Вега оглядела их и принялась считать. 11, 12. «Я думала, что у вас 13», — сказала она. Посередине стояла Карен в роскошном сверкающем платье и длинном блестящем плаще с капюшоном. Капюшон был надвинут так, что лица было не разобрать, только глаза поблескивали. Карен в плаще шагнула вперед. У ее туфель на высоких каблуках терлась кошка. 13! Скрипучим голосом объявила Карен и указала на кошку. «Мяу!» — подтвердила кошка. «А, верно!» — пробормотала Вега, вспомнив, что было в книге. «Их кошку тоже звали Карен». «Я главная Карен», — объявила ведьма и сняла плащ. На Вегу уставились пронзительные, необыкновенно влажные зеленые глаза. «Приятно познакомиться, душечка». Она щелкнула пальцами, и Карен, похожая на торт, подала ей какой-то листок. «Ах да, хочет забрать свою подружку. Это и есть твое желание, душечка?» — спросила она, надвигаясь на Вегу. «Мне и тут хорошо», — заявила Френ, сложив руки на груди. «Я хотела стать большой, чтобы поднять банку». «Чего?» — ахнула Вега. «Чтобы поймать сверцанию, разумеется. Посадить ее в банку и запихнуть в холодильник». «Френ!» — воскликнула Вега. «Это же ужасно!» «Да, я уже поняла. Ужасный план. В холодильнике ее запросто найдут». «Нет, Френ, это ужасно, потому что жестоко!» Френ сдернула носик. «Да уже без разницы. Я не буду ловить сверцанию. Мне это не нужно. Я теперь принцесса и живу в мармеладном замке. Ну что, сверцание, съела?» Вега всплеснула руками. «И что ты тут будешь делать?» «Ну, то, что обычно делают принцессы. Петь с птицами и это... вышивать, кажется». Вега раздраженно на нее уставилась. «Но главное, что я теперь самая феерическая принцесса ростом с ведьму во всем Водостоке». Главная Карен шагнула вперед. «Нельзя ли побыстрее, душечки? Буду очень признательна, если вы закончите, наконец». Вега пропустила ее слова мимо ушей. Она взяла фею за руку и с жаром заговорила. «Но ты раньше была феерической. Для меня ты всегда была самым лучшим, что есть в Водостоке. Ты феерическая, и неважно, какого ты роста. И даже если ты не принцесса и безо всякого мармеладного замка, ты все равно феерическая фея Френ. Ты спасла меня и помогла поселиться в Водостоке. Для меня ты более волшебная и более феерическая, чем весь Водосток». Френ на секунду задумалась. «Прости, давай вернемся к началу твоей фантастической речи. Ты, кажется, сказала, что я лучшее, что есть в Водостоке?» Вега кивнула, и Френ тут же запрыгала от радости. «Ох, Вега, я тоже считаю, что я лучшее, что есть в Водостоке. А ведь я об этом чуть не забыла. Все, давай выбираться отсюда». «Ну что, готова загадать желание?» — спросила главная Карен, и все остальные Карен шагнули к Веге и Френ. «Нет!» — твердо сказала Вега. «Она хочет уйти со мной, так что прощайте!» Все Карен встали у двери. Вега попыталась пройти, но куда бы она ни кидалась, они сдвигались так, чтобы не подпустить ее к выходу. «Видишь ли, душечка, чтобы выйти из мармеладного замка, тебе придется загадать желание». «Твое желание исполнено», — объявила главная Карен, довольно потирая руки. «Ты пожелала уйти отсюда, и теперь, в общем-то, можешь уйти». Вега посмотрела на Френ. Как странно было видеть ее такого роста. «Фелисити Бет знает уменьшительное заклинание. Она тебе поможет, и все будет как раньше», — успокоила ее Вега, похлопывая по спине. Главная Карен посмотрела на остальных и хихикнула. «О да, уменьшительное заклинание». Вега улыбалась, довольная, что все закончилось. «Ладно, а теперь мы найдем Люси и вернемся домой». Тут одна из Карен бросилась к окну и завизжала. На той стороне внутреннего двора из земли вырастала мармеладная башня. Вега протерла глаза. «Что это?» «Усовершенствование, душечка», — пояснила Карен с разными ушами. «Моя пирожная башня». «Чего?» — спросила Вега, но ей никто не ответил. Все остальные Карен ахали и охали. «Поверить не могу, что тебе досталась твоя пирожная башня. Я хотела бесконечное золото», — фыркнула низенькая Карен. «А я хотела комнату с лебедями», — бросила высокая Карен. «А я еще одну сырную терку», — пожаловалась Карен с сырной теркой. «Да что происходит?» — закричала Вега. Главная Карен, взмахнув плащом, устроилась на шатком стульчике у окна и разъяснила. «Понимаешь, душечка, каждый раз, когда мы исполняем чье-то желание, мы усовершенствуем наш замок». «О-о-о!» — выдохнула Вега. «Мы пишем на листочках, кто чего хочет, кладем их в мармеладный горшочек. И одно из наших пожеланий исполняется. Это довольно увлекательно, как лотерея». Вега посмотрела на Френ, которая подошла к окну и вместе с Карен наблюдала, как сама собой строится пирожная башня. «А что вы получили, исполнив желание Френ?» «Огромный гардероб с роскошными плащами». Главная Карен нежно погладила свой сверкающий плащ. «Там сотни, сотни плащей». «Очень мило», — пробормотала Вега. «Ну ладно. В общем, я пойду найду Люси, и мы все уходим». «Она внизу», — подсказала главная Карен. «У ворот, через которые вы зашли. Вход В». «Пирожная башня! Пирожная башня! Пирожная башня!» — завопила Френ, радостно подпрыгивая, и хлопнула по ладони Карен с разными ушами. Вега схватила Френ за руку и поволокла к двери. За ее спиной раздался смех главной Карен. «А что идет в нагрузку к желанию Веги?» — спросила Карен с туманной машинкой. «Они могут уйти, но только если пройдут три непроходимых испытания», — хохотнула главная Карен. «Они их ни за что не пройдут и останутся здесь навсегда. Им придется загадывать желания снова и снова». «Гениально!» — восхитилась Карен с туманной машинкой и погладила главную Карен по плечу. Та улыбалась во весь рот. «Готовьтесь, душечки! Скоро наш мармеладный замок станет еще больше!» Гламбургский вестник. Эксклюзивное интервью. Сегодня наша журналистка отправилась в дом номер 4 в гламурном тупике, где живет Ула Аппингтон. Недавно она приобрела кота в палатке Мэвис, Джем и иногда кошки. Но это не обычный кот, а банка для Джема в форме кота. Только Ула Аппингтон считает его настоящим, и это восхитительно. Журналистка. Ула Аппингтон, пожалуйста, расскажите о вашем новом коте. Ула Аппингтон. Он довольно тихий и твердый, как стекло. Он не кушает и не двигается. Журналистка. А как его зовут? Ула Аппингтон. Кот. Журналистка. У вас раньше были кошки? Ула Аппингтон. Нет, он у меня первый. Журналистка. Как вы считаете, это обычный кот? Ула Аппингтон. Голова у него откручивается, так что да. Журналистка. А вам не кажется, что это скорее похоже на банку, чем на кота? Ула Аппингтон. У банок не бывает хвостов, и имен тоже. Журналистка. Совершенно справедливо. Что-то я забыла, о чем вообще это интервью. Ула Аппингтон. О моем коте. Журналистка. А, верно. Привет, котик. Ты такой... стекляшка. Сразу после интервью наша журналистка отправилась к Мэвис, и купила банку для джема в форме кошки. Теперь она сидит в уголке, гладит ее и даже придумала ей имя. Ее банку зовут Арабелла Коктингтон.